Глава 27. Утром страшное существо оказалось всего-навсего сползшим с вешалки платьем. Я надела его и впервые пришла к Николаю Васильевичу на рассвете. Привычка сформировалась. Теперь и в субботу я поднималась с первыми лучами, хотя мне не нужно было идти на работу. Я шла по центру и пила остывший кофе. В Питере все быстро становится холодным. Размышляла о муже, о том, что кофе из турки в 100 раз вкуснее, о Фросе и воробушке. Мысли о Нике гнала прочь. Николай Васильевич тоже был мною доволен. Скупо улыбнулся моему свежему виду, сходу начал атаковать. «Давайте поговорим о ваших галлюцинациях». «Можно». «Они вас пугают?» «Скорее моего мужа. Он так и не привык к тому, что я могу встать посреди ночи, ходить по квартире с открытыми глазами, разговаривать, искать несуществующие предметы или видеть других людей. Прямо напротив нашей кровати, вместо телевизора, висит большая семейная фотография. Я, Алексей Александрович, Давид и Матвей. В момент глюков изображения оживают, становятся уродливыми, я даже могу говорить с ними. Иногда они пропадают, поэтому я называю их ночными призраками». При этом мужу не сразу становится очевидно, что я сплю. «Так вы и не спите». «А, так я просто сумасшедшая?» «Нет. Любой человек может испытывать галлюцинации, а не исключительно больные люди. Вы верите в привидения?» «Верю ли я? Да я живу среди них». Я уже подумывала рассказать ему, как ночью в подпитии возвращалась домой через канал Грибоедова и увидела девушку с синим от удушья лицом. Она остервенело махала мне платочком, а потом бросилась в реку. Теперь я это место обхожу, пусть и приходится ради этого делать огромный крюк. Конечно, нет. Разве может взрослый человек верить в подобную чушь? Но знаете, что интересно? Когда я выпиваю, даже самую малость, я сплю, как младенец. То есть вы пьете, чтобы лучше спать? У меня нет проблем с алкоголем, потому что у меня дома он всегда в большом количестве. Я весело посмотрела на Николая Васильевича, но он шутку не оценил. Ладно, вообще да, можно и так сказать. Зря. У спиртного сложные взаимоотношения со сном. Алкоголь нарушает структуру и фазы сна и снижает его качество. Брехня, доктор, где же снижает? Когда нажираюсь до потери сознания, то храплю, как свинья, до полудня. Вы стали пить до или после первого случая гипосомнии? Я точно знала, что серьезно стала пить с 14 лет. Я поглощала крепкие напитки в непомерных количествах и мало что доставляло мне большее удовольствие. А когда появились глюки, было неясно. Я нахмурилась. Не помню. Было бы интересно понять, из-за чего возникло формирование дезадаптивного паттерна при злоупотреблении алкоголем. Многие начинают с желания получить удовольствие, другие пьют от страха. Страха одиночества, стыда, подавленности, отверженности. С зависимостью можно бороться, определив место, куда оно уходит корнями. Корни вашего сегодня кроются в прошлом. Чтобы вспомнить это, нам надо еще сильнее разделить сознательное и бессознательное. Сегодня я запланировал вот что. Мы отправимся на поиски самого первого приятного воспоминания. Зачем? Зачем? Повторила я, как попугай. Чтобы вы вспомнили субъективное ощущение счастья, пережили его еще раз и смогли осознанно повторить в вашем настоящем. Звучит неплохо. Объясню поподробнее. Ваша гипосомния — это состояние, а не устойчивая характеристика. Я связываю нарушение сна с тревожно-депрессивным расстройством. Для меня очевидно. Если мы нормализуем ваше психическое состояние, парасомнические галлюцинации сократятся, а со временем могут исчезнуть насовсем. Самостоятельно вам не удается справиться с проблемой, но есть бессознательное. Ваша часть, которая сможет. Дайте ему поработать, Нино. Бессознательное — это огромный склад ресурсов. Получив к ним доступ, вы станете буквально всемогущей, будете способны решить практически любую проблемную ситуацию, которая на первый взгляд не имеет прямой корреляции с прошлым. Это называется перераспределением ресурсов. Николай Васильевич поглядел на меня, погладил свои тонкие пальцы и ушел в себя. Я прямо по лицу угадала, что сейчас он будет рассказывать мне об одном случае из врачебной практики. У меня был пациент, который страдал от клаустрофобии. Начал он точь-в-точь по моему сценарию. Бедный парень боялся войти в лифт, даже если там было много людей. И как ни парадоксально, особенно в том случае, если лифт был стеклянным. Мы разговаривали с ним несколько часов, и я не видел ничего в его счастливой жизни, что могло служить причиной такого потрясения. Несмотря на то, что исследовательская терапия не воздействовала на него должным образом, он согласился попробовать гипноз. Я убедил его, что это может способствовать поиску глубинных причин испытываемых эмоций. Мы решили практиковать возрастную регрессию. Я отправил его в 6-летний возраст, и оттуда он поведал мне о странном случае. Оказывается, в детстве у него был кролик, и каждое воскресенье они с мамой чистили клетку. Однажды мама заболела, и мальчик решил выполнить привычный ритуал самостоятельно. Он посадил кролика в банку, поменял опилки, оттер лоток, посадил животное обратно, а когда через несколько минут вернулся в детскую, то увидел, что кролик сдох. Химикатов, наверное, объелся. Выйдя из состояния гипноза, пациент выглядел сильно потрясенным и подавленным. История показалась мне странной из-за поведенческой реакции моего пациента. Он плакал по кролику во взрослом состоянии, но как ребенок проявлял тревогу, беспокойство и страх. Я стал расспрашивать его, и через несколько часов добился совершенно новой картины. Оказывается, ребенком он отвлекся на мультики, а когда через несколько часов вспомнил про кролика, увидел, что животное задохнулось в закрытой банке. Ужасно. Получается, он убил кролика. Да. Но что он делает? Вытаскивает мертвого кролика из банки, кладет в клетку, чтобы мать ни о чем не догадалась, и дальше забывает о своей вине, замещает воспоминания новым, будто бы кролик умер сам. Это называется вытесненным воспоминанием. Я помолчала, обдумывая услышанное. Травмирующие воспоминания могут быть подавлены, но то, что произошло в прошлом, влияет на наше будущее, даже если мы не замечаем этого. Вот и у взрослого мужчины развился ярчайший пример клаустрофобии — боязнь лифтов. Более того, поскольку он скрыл от самого себя, а потом и в самом деле забыл про травмирующий случай с кроликом, он никак не мог докопаться до истоков страха. И как вы помогли ему? Я понял, что проблема в том, что он боится задохнуться, как кролик в банке. Мой пациент купил акваланг и целый месяц ездил в лифте только со снаряжением. «Классно, доктор! Вы молодец! И как он сейчас поживает? Ездит в лифте?» «Нет. Он вышел из окна с 9-го этажа, но это отношение к нашему случаю не имеет. Клаустрофобию-то мы победили». Мне стало очень смешно, но я подумала, что смеяться над этим при Николае Васильевиче неудобно. Я уже догадывалась, что чувство юмора не было сильной стороной доктора. По опыту я знала, что занудство и остроумие — редкие соседи. Вообще история парня заинтересовала меня. То есть теоретически можно заменить исходник воспоминания? Это контрпродуктивно. Нужно хорошо уметь обманывать себя и иметь на то вескую причину. В любом случае, бессознательное оставляет нестыковочки, по которым можно восстановить реальную картину произошедшего. Давайте все-таки к нашей теме. Давайте. Я прошу вас мысленно отправиться на поиски приятного воспоминания, такого момента в вашей жизни, когда вы впервые испытали настоящую радость. Попробуйте нащупать такое состояние и погрузиться в положительную эмоцию целиком. Когда вы впервые почувствовали себя легко, уверенно? Вспомните. В 7 лет? Или еще раньше, в 4? Что вызывало улыбку? Вам может показаться, что в этих вопросах нет никакого порядка, но он есть. И, надеюсь, логика их построения позже станет более очевидной. Хотя если нет, то и ладно. Я хочу протестировать вашу чувствительность к восприятию счастья, продегустировать ваш коктейль нейромедиаторов. Николай Васильевич самодовольно усмехнулся и сложил губы трубочкой. Снобизм был его визитной карточкой. Наверное, в молодости девочки по нему с ума сходили. Для нас лучше всего, чтобы вы были незрелой. В детском возрасте испытываемые эмоции чище и сильнее. У вас есть необходимое время, чтобы позволить ощущению прийти. И действительно, очень приятно находиться в этом легком состоянии поиска, ведь так? Проживите ощущение удовольствия, дифференцируйте его. Задержитесь в нем, дышите полной грудью, вот так. Воспоминание придет, когда вы будете к нему готовы. Я закрыла глаза. Опять тот же коридор и бесчисленное количество дверей. За ними вся моя жизнь. Старые, полузабытые и новые, яркие, бесцветные, тонкие и полупрозрачные воспоминания были вывернуты передо мной и звали меня пережить их заново. Я побродила по коридору. Я очень плохо помню детство, какие-то обрывки. Квартира с видом на круглый сквер, зеленый парк Мтацминда, строчка, где облака над Мцхетой всплакнули. Тбилиси вспоминается совсем немного, но всегда тепло. Там у меня было все чудесно. А потом мы переехали в сумрачный Петербург, и все испортилось. Кстати, почему в детстве всегда хорошая погода, а в настоящем одни дожди? Подумайте внимательно, Нино. Подойдите к выбору со всей ответственностью. Ваше бессознательное поможет найти правильную дверь. Из его речи я запомнила, что память — это, по сути, кладовка, к которой обращается интеллект. То есть выудить оттуда можно все, что угодно. Воспоминания расставлены по мнемоническим, вроде это слово, полочкам, и только и ждут, пока мне понадобится информация. Я смотрела только на ковер, мерила его шагами. А когда подняла глаза, то увидела деревянную дверь, выкрашенную желтым, с маленькими стеклышками и кованой витой ручкой. На входе два огромных тутовых дерева. Дверь приоткрыта, потому что никто в Ксане никогда их не закрывал, а на самих дверях не было замков. Нино, оставайтесь в этом приятном воспоминании как можно дольше. Не торопитесь, проживите все заново. Нам нужно зафиксировать это состояние и научиться воспроизводить в нынешних и будущих жизненных ситуациях.